Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе мы упомянули о некоторой разнице между выражениями и словами в книге Псалмов и речью и выражениями, которые употребляем теперь в веке благодати. В Псалмах есть пророческие места, которые относятся не к настоящему времени, но к славному явлению Господа Иисуса Христа в дне Его второго пришествия, чтобы избавить Израиль и освободить свое царство на земле. Пророческие высказывания в книге Псалмов будут иметь свое употребление после того, как церковь будет взята им от земли, дабы пребывать с ним. В то время Бог опять начнет действовать по отношению к Израилю, как народу, и тогда трудные молитвы о мщении, встречающиеся в псалмах, примут новое и важное значение для израильского народа. Если вы постоянно будете хранить в памяти эту истину, что настоящий период церкви или период благодати не был открыт пророками, провозвестниками Ветхого Завета, и это не случится, пока Израиль отвергает Мессию Господа Иисуса Христа, тогда откровение и пророчество останутся в их правильной перспективе. Поэтому следует делать ударение на том факте, что Старый Завет предназначен главным образом для еврейского народа, имея его характер. На страницах его даже великие нееврейские народы упоминаются весьма бегло, только в тех случаях, когда они касались жизни израильского народа. Обращаясь к страницам Нового Завета, мы видим, что дверь открывается для языческих народов, предлагается им спасение так же, как и евреям. Сегодня зов ко спасению всем. Кто жаждет, приди. Евреи и неевреи могут прийти тем же путем веры в пролитую кровь Христа как личного спасителя. После того, как церковь будет восхищена, то есть взята от земли, тогда Христос явится в воздухе, чтобы принять своих искупленных. Тогда Он обратится в своих действиях к народу Израиля, начиная, если можно сказать, с того места, на котором Бог оставил их, когда они отвергли Господа Иисуса Христа как Мессию и Спасителя. Знание этого факта не умаляет духовного назидания и благословения, которое мы получаем при изучении книги Псалмов. Наоборот, в книге есть духовные высоты духовных истин, которые верующие всех возрастов оценят и полюбят. Понятие о Боге открывается в псалмах высоко в своем характере. Благоговение, поклонение Богу почувствует искренний читатель. Все это произведет на него духовное влияние. Заметьте поэтому, как псалмопевец возвещает о Боге. Первое. Его природа, характер. Он приходит к нему с глубоким благоговением, но вместе с тем псалмопевец обнаруживает святое дерзновение в этом общении. Понимание Бога производит дух поклонения, открывается его в именах Бога, которые он употребляет. Трое из них особенно выделяется. В древнееврейском переводе эти три имени таковы: Иегова, Элохим и Адонай, или Сущий, Бог и Господь. Первое имя выражает главную мысль о бытии Бога. Говорит оно и о благодати, только в ней нуждается народ его. О его природе мы не дебатируем, принимая ее верою, как в действительности таковую. Это открывает чудное понятие псалмопевца о Боге. Псалом 138 описывает чудесно о природе Божией. Автор убежденно свидетельствует, что человек не может скрыться от присутствия Божия и его всезнания. Это откровение о бытии Божием духовно поражает псалмопевца. Он говорит: «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Псалом 138, 5 стих. Куда бы псалмопевец ни решил пойти, он знал, что вот Господь был там. Поэтому он говорит в этом псалме дальше: дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. И да познаешь, что Ты, которого имя одного Господь, Всевышний над всею землею». Псалом 82, 19 стих. Библейские мыслители допускают, что имя сущий Господь также означает Он, который открывается, становится таковым, каким Он хочет быть по отношению к Своему народу, чтобы помочь Ему в Его нуждах. И вот Он становится человеком, чтобы искупить людей от греха. Какое чудное откровение сущности природы Божьей, природы вечного Бога! Он открылся так же, как Элохим. Это имя существительное, множественного числа. Оно звучит странно в еврейском языке. Другие имена Бога также даны во множественном числе, как бы для того, чтобы указать на несовершенство человеческой речи в области передачи величия бытия Божия. Священное Писание открывает, что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, сие три едино. Мысль о Боге, творящем чудеса, связана с Его именем Элогим. Это вызывает в душе нашей поклонение Ему с великим благоговением и святым страхом. Но есть и третье слово, имя, указывающее на природу Божию. Это Адонай. Это имя употребляется в псалмах около 62 раз, в тех случаях, когда речь идет о Боге, обладающем царственной властью, владычеством. Имя Элогим в псалмах употребляется 470 раз, тогда как Иегова, сущий Господь, около 700 раз. Употребление того или иного имени Бога в псалмах делает ударение на природу Его. Псалом 67 указывает весьма ярко на действие силы Божией. Обратите внимание на 5 стих. «Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превознесите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его». А также и 18 стих в этом псалме. «Колесниц Божиих тьмы тысячи тысяч, среди них Господь на Сионе, во святилище». Псалмопевец употребил все способы выражения при вдохновении от Духа Святого, чтобы изобразить величие вечного Бога, который стал убежищем для его народа. Итак, мы остановились на рассмотрении природы Божьей, которая вызывает поклонение и хвалу в сердцах его детей. Чем более наш ум и размышления сосредотачиваются на нем, тем более дух прославления, поклонения и хвалы побуждается в нас. Второе. Бог и человек. Для человека Бог является всевластным Господом и Царем. Поэтому Он ставит пред нами некоторые требования. 14-й псалом прекрасно говорит нам об этом. Слушайте слова Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем». Как будто этого вполне недостаточно, Давид идет дальше и делает серьезные указания на Божие требования для ходящих пред Господом и пребывающих в Его присутствии. Псалом заканчивается так. «Поступающий так не поколеблется вовек». Содержание 49-го псалма свидетельствует, что моральность является более важной, нежели обряды религии. Церковные ритуалы и внешняя форма богослужения несравнима со святостью характера и жизни. На необходимость этой святости указывали ветхозаветные жертвоприношения и религиозные церемониальные формы служения в скинии. Израиль впадал в грех и был виновен пред Богом, исполняя форму поклонения, но не принимая духовного значения его для благочестивой жизни. Псалмопевец поэтому упрекает народ в этой песне и призывает его к истинному духовному поклонению Всевышнему Господу Богу. 102-й псалом передает о милосердии Божьем человеку. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы душу Твою, венчает Тебя милостями и щедротами. В Псалме 90 возвещается защита и сила Божия в таких чудных словах. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого уповаю». О, какое вдохновение приносит этот псалом множеству преследуемых, мучимых, свидетелей Христовых во все века человеческой истории. Как он укреплял их дух во время бедствий и приносил им бодрость духа, дабы они оставались верными свидетелями о Господе, невзирая на все усилия противников уничтожить их. Правильное разумение личности Бога, а также требований, которые Он ставит человеку, заставляют псалмопевца и всех человеков в течение столетий сознать, что мы являемся испорченными и грешниками. Это понял Давид. Он сознал свою греховность в горьком покаянии пред Богом. Давид увидел, что грех оскорбляет природу и характер Божий. Поэтому в 50-м псалме Давид взывает: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и множеству щедрот Твоих избав, изгладь беззакония мои. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил Ты мудрость. Когда мы воистину видим Господа во всем Его величии, а также во славе, милосердии и долготерпении по отношению к людям, то мы пойдем пред Ним в поклонении и прославлении Его. Он великий Бог и должен быть величественно прославлен в собрании детей Его. Аминь».